Книга вторая, часть третья. Глава первая. Цели и средства. Неряшливость – признак распада личности. Абсолютный порядок – признак шизофрении. Так, блин, пылесосить мне или нет? Стальное лезвие мелькнуло у самых глаз, разминувшись с носом всего на пару сантиметров. Мой противник напал неожиданно, поэтому вместо ответного удара я успел только отскочить и вскинуть меч для защиты. «Какого хрена?» – возмутился я. «Враг может напасть в любой момент, и ты должен быть готов», – хищно улыбнулся Верген. «Похоже, чертов придурок решил меня прикончить, отомстив за прошлое поражение». Трофейный золотой клинок лежал в ножнах на крыльце, но обычный стальной был не менее опасен в руках опытного мечника. Верген снова атаковал. Длинный выпад чуть не вспорол мне бочину, вновь пришлось убегать в сторону, только в этот раз я был готов и попробовал достать противника диагональным ударом. Проклятая железка в моих руках не дотянулась каких-то 5 сантиметров. Верген с легкостью качнулся назад и контратаковал колющим в горло. Холодный предательский пот выступил на спине, и свободная рубаха прилипла к телу. Верген остановил лезвие всего в паре сантиметров от моей шеи. «Чертов маньяк, так и убить можно!» – зло прорычал я. «Можно!» – с довольной ухмылкой проговорил садист. «Но пока рановато!» Второй раунд начался так же неожиданно, как и первый. Стоило мне поднять клинок, как Верген атаковал. Восходящий удар сбил мое лезвие высоко вверх. В этот момент я даже не успел отступить, так как пытался восстановить утерянный контроль над мечом. Когда же руки снова начали слушаться, клинок Вергена уже упирался в грудь прямо напротив сердца. «Труп, как есть труп, а ведь ты мне даже успел понравиться», – печальным голосом произнес мой мучитель, хотя в его глазах горели веселые искры. Затем он наставительным тоном продолжил. «Искусство фехтования, мой друг, не терпит невнимательности». «Да иди ты!» – только и смог ответить я, разозлившись. «Пусть стальной клинок не в состоянии убить меня окончательно, по крайней мере, пока во мне достаточно сил для воскрешения, но остро отточенная полоса металла у горла сильно нервировала. Умирать больно и очень неприятно, уж я-то знаю». «И так понятно, что на клинках я ему не соперник. Беря в руки меч, он становится очень опасен. Быть может, на ножах или на коротких клинках я бы составил ему конкуренцию за счет скорости, но мечом мне его даже задеть не удалось. Может, пойду, а может и нет. А вот ты покойник. Лучше ответь, как ты умудрился вытрясти из гильдии бронзовый амулет для меня», – поинтересовался напарник. «Искусство дипломатии, мой друг, не терпит невнимательности», – передразнил я его. Обойти правила гильдии оказалось не так уж сложно. Достаточно было лишь немного приложить голову. Любой вступивший получает медный амулет, а вот повышение уже требует работы на благо общества. Однако мне удалось получить рекомендательные письма не только от старосты Мирта, но и от барона, который возглавлял отряд кавалерии, пришедший на выручку деревни. Ну а убедить представителя гильдии, чтобы он зачел мясорубку в Мирте как испытание на бронзовый амулет, оказалось плевым делом. Мне самому этот амулет достался за куда меньшие заслуги. Сложнее было убедить самого Вергена вступить в гильдию. Парень основательно подумывал снова вернуться в империю и примкнуть к тамошнему аналогу Братства Меча, малочисленной гильдии мастеров, занимающихся обучением имперских дворян оружейному бою. Пусть эта работа не давала дворянского титула, но была достаточно спокойной и при этом хорошо оплачивалась. Поменять сытость и уют на приключения моего нового товарища могла заставить лишь жажда наживы и обещание вернуться в демонический мир и в этот раз вынести оттуда максимум. Тем более, что армейцы, как победители, по результатам боя забрали всю добычу себе. Может, там толком ничего и не было, но я бы с удовольствием поковырялся в карманах погибших шаманов-мурлоков. Ну и оружие демонов чего-то достоило. К сожалению, их вожаку удалось уйти. Сам я не видел, но кавалеристы утверждали, что демон исчез в столбе бордового пламени. Похоже, у этого гада был предусмотрен способ экстренной эвакуации. И вдвойне жаль, что свою сферу он унес с собой. В теории этот артефакт мог бы вернуть меня домой. В принципе, мне грех жаловаться. Я и так неплохо заработал на этом задании, а кроме того, нашел отличного напарника. Добраться до Заара нам удалось лишь через пару дней. Верген настоял на возвращении к порталу, чтобы собрать осколки кристалла накопителя, и только потом мы отправились в дорогу. «Позицию!» — вновь скомандовал мой учитель, выходя на середину заднего двора заведения льда, где мы проводили тренировку. Я сам уговорил Вергена заняться моим обучением, но кто же знал, что он так рьяно подойдет к делу? В городе я рассчитывал отдохнуть несколько дней, разобраться с текущими делами, коих навалилось изрядно, и после этого ввязываться в очередную авантюру. После тщательного подсчета выяснилось, что у меня скопилась весьма серьезная сумма. Грабеж и наличность, полученная от гильдии, в совокупности давали почти 4 золотых. Большая часть наличных денег была добыта у демонов. Жалко, что от сумок пришлось избавиться, но и в карманах кое-что завалялось. Да и гильдия не обидела. Победу над демонами мне засчитали как внеочередное задание. Для повышения ранга пока не хватало, но до заветного амулета оставалось не так уж далеко. Одно, ну, максимум 2 задания категории Е и амулет мой. Если медный являлся амулетом новичка, бронзовый солдата, то обладателей железных можно было назвать сержантами. Те, кто носил этот знак отличия, могли похвастаться 5-6 серьезными схватками, из которых они вышли победителями. Соответственно, стальные были матерыми ветеранами, ну а с серебряного амулета уже начинались офицерские звания. Вот такая нехитрая аналогия пришла мне в голову. Кроме прочего, любой амулет отражает личную силу носителя. Понятно, что лекарь с серебряным амулетом не кажется серьезным противником в бою, но такой точно сможет почти мгновенно прирастить отсеченную руку, остановить моровое поветрие и даже запустить сердце. Как бы все это многообещающе ни звучало, я сейчас нахожусь почти в самом низу этой иерархии, и доступ к новым знаниям мне по-прежнему закрыт. Но теперь, когда у меня появились свободные деньги, я как минимум могу оплатить курс теоретической магии, которого мне так не хватало. Опыт — сын ошибок трудных. Говорят, умные люди учатся на чужих ошибках, у меня же пока получается только на своих. Надо это исправить, и если 10 серебряных монет помогут мне стать умнее, то это невысокая плата. Под это дело я даже купил тетрадь, куда решил записывать все свои знания о магии. Простейшие плетения у меня уже получаются на автомате, и я не боюсь их забыть, но думаю, что-то более сложное все же придется сохранять. А ведь еще можно попробовать выйти на черный рынок магических знаний, ведь знания, как правило, не материальный предмет, если это не какие-нибудь свитки, книги или артефакты, а значит, уличить в покупке или продаже непросто. Конечно, если дело примет серьезный оборот, то нарушителя потащат к ближайшему магу разума, но ведь я не собираюсь покупать клинок Армагеддона из моих любимых героев меча и магии. В общем, эту тему надо хорошенько обдумать, и мне кажется, я знаю, откуда начать поиски. Также стоит разобраться с трофеями из демонического мира. Рюкзак с магическими безделушками все еще лежал нетронутым. Я даже примерно не представляю, насколько они могут потянуть. Придется обращаться за оценкой к специалисту, а это затраты, и только потом, возможно, прибыль. К сожалению, я не рассчитывал, что мне придется столкнуться с подобной проблемой, и не искал пути ее решения, а стоило. Трофеи надо куда-то сбывать. Конечно, не все так плохо, по крайней мере, с боевым железом и алхимией, а вот с артефактами придется помучиться, побегать по городу в поисках покупателя. Кроме того, надо скорее найти сбежавших разбойников. Главное, чтобы Борода с компанией не успели пропить все наше имущество. Не скажу, чтобы там было много ценного, но деньги не лишние, да и сам факт кражи и нарушения контракта требовал наказания. В этом мире репутация и честное слово стоят дорого, и позволить воровать у себя значит потерять и первое, и второе. Еще надо решить проблему с гоблином-альбиносом. Лед сообщил, что к нему уже наведывались с расспросами моряки с захватчика, стоявшего у дальнего причала. За самого хозяина гостиницы я не переживал, а вот его домочадцы могут и лишнего сболтнуть. За те полторы недели, которые гоблин просидел в заперти в съемном номере, он не только восстановил подорванное здоровье, но и научился сносно говорить на языке герцогства. Уж не знаю, какими еще талантами обладает маг разума, но мелкий альбинос освоился в новом окружении очень быстро. К примеру, мне, чтобы бегло освоить язык Заара, потребовалось около 3 месяцев, так что его успехи действительно впечатляли, а небольшие сложности с произношением и словарным запасом – это мелочи. По уверениям хозяина заведения, с гоблином проблем никаких не было, но тем не менее. Нет, я не настолько двинулся, чтобы идти на диалог с советом капитанов-захватчика. Что-то мне подсказывает, что ничем хорошим все это не грозит. Зайти на борт плавучего города – все равно, что сунуть голову в львиную пасть. Ищите другого дурака. А вот подыскать нанимателя для альбиноса – интересная идея. Пожалуй, все мои проблемы имели адекватное и логическое решение, кроме злополучной компании приключенцев, которые постоянно попадались на пути. Мне почему-то казалось, что этот чертов маг специально меня преследует со своими помощниками. Безусловно, наша первая встреча, как и их дела в поселении Мирт, могли быть просто совпадением, но, как говорила одна мудрая черепаха, случайности не случайные. С ними вообще много вопросов. Что их связывает с бандой кинжалов? Зачем им понадобились те артефакты из списка? И что мне вообще делать с этой информацией? Жаловаться в гильдию не вариант, как и идти к властям города. Пусть Фредерик всего лишь бастард из младшей линии рода Керас, но мои обвинения бросят тень на все семейство, а значит, голову мне оторвут просто за то, чтобы не трепал лишнего. Неплохо бы, конечно, обратиться к кому-то из керасов, но так меня и пустили к ним. Пожалуй, эта проблема выглядела самой сложной из стоящих передо мной, просто потому, что я ничего не понимал. Связываться с 2 матерыми головорезами во главе с черным магом было бы очень неразумно, да и зачем? «Это не мое дело», — успокаивал я сам себя. «Мне жалко жителей деревни, которые пострадали по их вине, но не настолько, чтобы рисковать своей головой. Вот такой я нехороший человек. Не готов пока биться за справедливость и мир во всем мире. Мне бы со своими делами разобраться, поэтому я, как и прежде, старался не отсвечивать в гильдии, чтобы не пересекаться с этой компанией». А еще есть сверхзадача – возвращение домой, и плюс к этому – одна сложность, которая ставит саму сверхзадачу под вопрос. Очень симпатичная сложность, невысокая, стройная, с соблазнительными округлостями в нужных местах, с 2 толстыми косицами, белозубой улыбкой и дьяволятами в глазах, которая никак не выходила из головы. И, признаться, я даже не представлял, как быть. Девушка мне определенно нравилась. Она хороша собой, умна, с ней весело. Ее отец не последний человек в этом мире, уважаемый кузнец и мой приятель. Может, ну их эти приключения, остановиться и зажить счастливой жизнью обывателя, ковать подковы. Не знаю, готов ли я связать свою судьбу с этим миром и забыть о дороге домой. «Ты уснул?» — крикнул мой мучитель, видя, что мои мысли бродят где-то далеко. «А?» — пришел я в себя, снова поднимая меч. «Я готов». В этот раз Верген решил не заканчивать бой одной молниеносной атакой, а помучить меня подольше. Мощные удары посыпались со всех сторон, а я с огромным трудом смог сдержать натиск противника, и то от большей части атак предпочитал уворачиваться, поскольку блокировать их не хватало силы, а парировать мастерства. Увернуться от полуторного меча на средней и дальней дистанции оказалось крайне непросто, так как длина лезвия значительно увеличивала радиус удара противника, поэтому мне приходилось то убегать от него, то наоборот буквально обнимать. Хотя это тоже слабо помогало. Вблизи Верген норовил ударить навершием меча или ногами, а на дальней дистанции жало его меча постоянно маячило перед носом. За каких-то полминуты я успел чувствительно получить ногой под колено, а также обзавестись серьезным синяком на ребрах. Постоянные рывки сбивали дыхание, и уже через минуту я дышал, как загнанная лошадь. Пот заливал глаза, но просто так сдаваться я не собирался. «Когда пойдешь разбираться с артефактами?» — спокойным тоном, будто на прогулке, спросил Верген. «Хотел сегодня, но боюсь сдохнуть быстрее». Отвечать приходилось сквозь зубы, так как надо было контролировать не только бой, но и собственное дыхание. Верген осыпал меня ударами, и уворачиваться становилось все тяжелее. Синяки и ушибы появились как по мановению волшебной палочки. Боль в избитом теле начала замедлять движение, что усугубляло ситуацию, и я привычно потянулся к пылающей внутри силе. Огонь, струящийся по жилам, отозвался мгновенно, кожа нагрелась, отчего рубашка почти моментально высохла, усталость и боль отступили, а скорость и сила заметно возросли. Перемены не укрылись от взора учителя, но он не стал прибегать к своей магии, а лишь еще больше взвинтил и без того сумасшедший темп. Сила, что бурлила во мне, рвалась на свободу, но я старался сдерживаться. Сейчас не время и не место обращаться к воплощению. Во-первых, я плохо контролирую этот процесс. Даже при частичном воплощении мои силы значительно увеличиваются, но вот вести я себя начинаю не как боец, а как тупое животное, кидаясь на противника как безумный. Быть может, подобное поведение прокатит в бою с такими же отморозками, но серьезный враг быстро меня прикончит. То, что мне удалось в прошлый раз победить Вергена, можно списать на неожиданность и удачу, а не на мое боевое мастерство. Сила – это хорошо, но без умения она мало что решает. Здоровый лесоруб может быть опасным противником, но он не способен биться на равных с обученным гвардейцем. Наконец Верген достаточно наигрался, и его клинок скользнул вдоль моего меча. Уход влево и мощный встречный удар, которым я попытался сбить нацеленное в горло лезвие. Вот только противник оказался больно ловкий. Его клинок перехватил замах у самой рукояти, и спустя секунду мою руку вывернуло, меч улетел далеко в сторону, и острие коснулось шеи. «Меч надо держать ровнее и не дергай клинок. Ты двигаешься рывками, делишь одно движение на множество мелких и из-за этого теряешь скорость», – прокомментировал наш бой Верген. Он повернулся ко мне боком и стал на себе показывать мои ошибки. В его руках клинок порхал невесомой бабочкой, а тело было его продолжением, в то время как я использовал меч по большей части для защиты, прикрываясь от противника. Когда же он стал показывать, как двигаюсь я, мне захотелось провалиться сквозь землю. «Да понимаю», — в конце вспылил я. «Тут мало понимать, надо ежедневно тренироваться», — наставительно произнес учитель. «Но ты не переживай, все через это проходят. Мастером тебе уже никогда не стать, но отбиться от парочки в усмерть пьяных наемников я тебя научу». «Одни умники кругом. Эльф говорит, что магом мне не стать, Верген, что меч — это не мое, и тем не менее я жив, у меня есть деньги, работа и планы на будущее». «Да, поначалу пришлось очень тяжело, рабство, бедность, череда смертей и воскрешений, но в последнее время, тьфу-тьфу, складывается очень неплохо, а ведь враги, с которыми приходится встречаться, с каждым разом все сильнее». Пусть сейчас на клинках я ему не соперник, но ведь это можно исправить. А почему не стать? Я все же решил выяснить причину такого мнения. Пойми, ты неплох, в тебе достаточно жесткости, ты готов убивать, у тебя хорошая пластика, но видно, что тебя никогда не обучали правильному бою, к тому же ты слишком стар. «Да я на 2 года младше тебя!» – возмутился я. «А это не показатель. Я обучаюсь фехтованию с 8 лет, и поверь, даже мне тяжело тягаться с мастерами». «А как же твоя магия?» «А ты не путай реальный бой с поединком. Магия – это мой личный талант, а искусство поединка – совершенно другое. Это как игра в Суити но мог». Верген привел в пример игру, правила которой напоминали мне шахматы. «Если ты умеешь обыгрывать противника лишь с половиной фигур на доске, то когда у тебя будут все, ты становишься поистине страшным игроком», — резко закончил он. «Тут я, пожалуй, не согласен с Вергином. Если противник обучался сражаться с младенчества, а ты нет, то почему бы не использовать собственный талант как козырь? Дуэльный кодекс для поединков, а я в этом не силен». «Мой девиз – в любви, как на войне, все средства хороши». «Но в одном он прав. Я тоже хочу так уметь играть в шахматы. Осталось лишь научиться».